Глава 17. Досадую, что не взбрело мне в голову предпринять таковую прогулку вчера, — говорил отец Модест. — Да и на аэротов не погрешишь. Откуда им знать, сколь интересны для нас воздушные змеи, подлетевшие не с обыкновенной стороны? Между тем помыслить обидно, какие свежие вчера были следы. Собаки возьмут. С надеждою проговорил Зайниц. Шар пропах дымом, но в корзинке-то должен удержаться какой-нибудь запах. Вашими бы устами да мед пить. Однако ж какой наглец вторгся эдак средь бела дня! Отче! Нелли поежилась, словно стала холодней. Нет, сие не Венедиктов. Забудь о нем, покуда, Нелли. Отец Модест поворотился на скаку к Зайницу. Много тревог. Что себе лгать? Все не дает мне покою судьба несчастного Алексея, — печально заговорил Зайниц. Видит Бог, отче, я не трепещу за себя, хотя ясно, что, коли до него рука дотянулась... Какая такая рука? Переспросила Нелли, представляя себе огромную кисть в черной перчатке с исполинскими пальцами, сжимающимися в угрозе. Больно уж выразительно выделил Зайниц голосом прописную букву вместо строчной. «Прошу прощения у дамы, я болтаю глупости». Нелли обратила уже внимание, что Зайниц был с нею церемонней других обитателей крепости и догадалась, отчего. Он не был ей родственник. При сей юной особе можно говорить свободно. К ее удовольствию ответил отец Модест. Коли Алексея беда настигла, так и мне ее ждать. Но не то меня тревожит. Я и без того живу, почитай, вторую жизнь, вместо той, что оборвалась бы более 10 лет назад. Покой крепости. Вот что меня смущает. Мы знали, что рано или поздно его нарушат. Знаем и то, куда отступать. Но, ласкаюсь, сие время еще не настало. В отличие от естественного хода гишторического, интерес может быть пресечен. Но замечу меж тем, мой друг, что вы теперь мыслите сбивчиво. Не позволяйте огорченью овладеть разумом. Подумайте, покойный Рыльской жил в Омске. Пусть это лишь новорожденный городок. Но всеми своими жилами связан он с огромной державою. И животворными, и смертоносными токами связан. Ежели убийство было местью, то вы ведь живете в крепости. Вы безопасны. А сегодняшний озорник никак ни с омской трагедией не заедино. И уж никак не может быть, что, разыскивая вас, рука случайно нащупает крепость. Понимаю, что запрягаю телегу впереди лошади. Но отчего сия змея и страшная гибель Алексея так близки по времени? Возможно ли, что связи тут вовсе нету? Не столь уж и близки сии события. Рыльской убит после Рождества. Сейчас Великий пост. Друг мой, что-то еще у вас лежит на душе? Не из области логической, ваше преподобие. Вы правы. Рассудок мой в смятении, и все от того, что было нас двое бежавших, нашедших приют у воинства, а ныне остался я один. И вот внутренний взор мой туманит воспоминания далеких дней. Вспоминаю я двоих, переживших ужас юношей, потекших в путь незнамо куда без надежды, единственно потому что не бежать значило умереть. Помню, как переоделись мы в дорогу в мещанское платье, и ничего глупее не смогли бы придумать, чтобы привлечь к себе внимание. Смешно, ведь оба мы плохо знали по-русски. Чудо, что удалось нам удалиться от Москвы. Рыльский немного рассказывал мне о тех днях. Как же любят взрослые дети страшные сказки, и как страшно бывает пробуждение. Да, все сие казалось сказкою, игрою. И разве не все добрые знакомые наши играли в сию игру? Она ведь вправду безопасна для тех, кто не ведает правды. Но от кого вы бежали с вашим другом, сударь? — спросила Нелли. — Ведомо ль вашим юным летам, что такое вольные каменщики? — вопросом ответил фон Зайниц. — Масоны? — неуверенно предположила Нелли. Мало что было ей известно о масонах. Кирилл Иванович отзывался о масонстве как о модном чудачестве. Как помнила Нелли, тому, кто вступает в их сообщество, масоны устраивают страшилку, завязывают глаза и вводят в особую залу. Кажется, то ли босиком, то ли в одном башмаке. Что еще глупей? Колют незрячего шпагами в грудь и задают всякие вопросы. Потом выстраиваются в шеренгу, да вздымают шпаги над головою, образуя вроде как бы крышу. Называется сие стальной свод. Повязку снимают, и новый под ними проходит. А потом надо не побояться лечь в гроб и прикинуться покойником. Вот уж гадость! Нелли не уверена была, что все запомнила верно, а уж чем они там занимаются, кроме страшилок, не знала вовсе. Благословитель поведать девочке сию печальную историю? — спросил фон Зайниц. Девица из тех, кому суждено идти по жизни с открытыми глазами, — ответил отец Модест. Но предварю немного ваш рассказ. Видишь ли, Нелли, вселенная подвижна. Быть может, тебе покажется это скучным, но поскучай немного. Мир живет в баренье добра и зла, света и тьмы, льда и огня, серебра и золота, запада и востока. Нам, детям серебра и льда, надлежит с величайшей осторожностью глядеть на все, что идет из теплых земель. Знаешь ли ты о походах за освобождение гроба Господня? Крестовых? Понятно, знаю. Был рыцарский орден, приобщившийся тайн восточных, кто звался темплиерами, сиречь храмовниками. Слово «тампль» и означает «храм». Темплиеры искали тайн храма Соломона. Искали они тайн ветхозаветных, но многое взяли и от первых врагов христианства — сарацин. Когда святая земля была утрачена, а королевство Иерусалимское пало, храмовники только возросли в могуществе. Они воздвигли по всей Европе неприступные замки, где лелеяли свои тайные знания, сделались Востоком на Западе. Земным христианским государям храмовники не покорялись, единственно своим старшим. Не приносили они и присяги, что не случайно. Втайне храмовники отошли от христианской веры, и посвящаемый в орден попирал ногами святое распятие. «Постойте!» — Нелли приподнялась в стременах. «Я недавно видала у нас в России Тамплиеры ведь тоже были? — Не было, Нелли. — Видала ли ты тогда либо стрегольников, либо жидовствующих? Скорее, вторых, но не в имени дело. Там, где пали семена черной магии, прорастает Восток. Глумление над христианскими святынями, о том говорилось, помните, тот юноша хотел для чего-то над мертвыми командирствовать, а учил его священник. Нелли заметила вдруг, что Заяц поглядывает на нее исподволь, как бы даже с некоторой испугою. Давние дела. Русь тогда мало не погибла. Заставлять мертвых служить себе, Нелли, — это черное колдовство, именуемое некромантией. Но мертвые служат некроманту ради власти над живыми. Власть же сия столь соблазнительна, что вкусившие ее легко соглашаются на поругание святынь. — А для чего сие им? Просто из злобы? — спросила Нелли. Нет, разумеется, нет. Вера языческая, чем сильнее поругание святыни, тем крепче волхование. А это взаправду так? Нет, это вовсе не так, маленькая Нелли. Но воротимся к храмовникам. Как говорится, не было счастья, так несчастье помогло. Случился во Франции король, не слишком храбрый, но зато такой жадный, что велел даже обрезать края золотых монет, кои обрезки сдавать в казну, чтоб лить новое золото. Имя его Филипп, по прозванию Красивый. Богатство тамплиеров лишило его сна. И до того шли слухи о черном колдовстве храмовников, но никто из власть придержащих их не слушал. А король Филипп решил дать делу ход, лишь бы погубить орден и присвоить его казну. Было сие, сказать к слову, за 60 лет до того, как жидовствующие объявились на Руси. — А вы полагаете, отче? — в лице фон Зайница проступило напряженное внимание. — Я не могу вовсе то отринуть. — Но кто ведает? Таким образом, храмовники были застигнуты врасплох и арестованы королевской стражей, причем не только во Франции, но и в других королевствах, с чьими государями Филипп сговорился.